Матерь Агни-йоги. Много смущающих, препятствующих и мешающих мыслей может появиться на пути сближения с владыкой и нами. Как быть с ними? Они могут показаться очень убедительными. Как от них защититься и их нейтрализовать? Делать ничего не нужно, нужно просто отложить их в сторону и пройти мимо них, так же, как проходите мимо разных предметов, стоящих по сторонам дороги, по которой идете. Движение продолжается так, как будто бы ничего не случилось, и тогда случайные мысли, вставшие преградою, но таким образом отставленные в сторону, не пресекут пути. Основы непоколебимы, иерархия непотрясаема и нерушима ничем, и ничто не может пресечь путь духа, который решил этот путь навсегда.